У Хинаты пропала вся робость, и она набросилась на меня с очень ненасытным поцелуем. Можно сказать, что в этот раз я позволил вести Хинате, да уж ведет она себя как скромная невинность, в обмороке падает, а по ночам, часами теребонькает свою киску в обнимку с моей толстовкой. Так как я, как бы, должен быть на миссии, то мне ничего не мешало проводить время в деревне. Я тренировал Ханаби и Хинату, ходил на свидания с Сакурой и Ина, Смита и Карин, с моими фактическими рабынями Каной, Кагеру и Кин, да и в страну весны наведывался к Каюке и Фубуке, ну и к Тимарев пока еще деревню песка. А вот к Цунаде не заходил, посмотрим, как она продержится без меня, будет знать, как посылать меня за 39 земель. Миссия в стране птиц длилась больше недели. Там, как обычно, злодеем оказался глупец, возжелавший власти, и опять это был приближенный к Дайме, Маузу, который сначала отравил самого Дайме, потом решил заняться и его наследничками, сестрой Токи и братом Саги, двумя близнецами. Сначала он убил брата, но так как его сестра была его практической копией, она прикинулась братом и стала все же Дайме и одновременно готовила месть, одевшись в белую броню, и назвалась призраком мщения Нараимуши. Так как Маузу подставил стратега Дайме Каумея, то сначала месть была направлена на него, потом все же, наконец, на Маузу, который оказался Аки, ниндзя Ватари, лидер группы странствующих шиноби без деревни, которые воровали техники шиноби. Они прибыли в страну птиц, искали, но никаких техник не нашли, и решили тогда захватить власть в стране. Для этого их лидер втерся в доверие к Дайме, а почему-то всегда так получается, что у власти стоят одни наивные дураки, вот и к этому дураку было приблизиться легче легкого. В общем, мой дубль постоял там в сторонке, пока Тен-Тен там их всех победила, и 8 тел дубль запечатал в свитке, потом скушаю их души. А после победы Тен-Тен попросила у моего дублера награды, и в таком важном деле, как награждение дырочек Тен-Тен, я могу доверять только себе лично, так что я забрал команду в Канаху и пошел проводить, так сказать, церемонию награждения. Дублеры в стране воды также нашли Забузу и Хаку, они им там помогают в отвоевывании различных островов страны воды. Прежде чем пойти и навалять нынешнему Мизукаге Ягури Каратичи, к тому же являющемуся джинчурики треххвостой черепахи Исабу, оппозиция решила сначала освободить 10 малых островов, а потом уже и самым большим 11-м заняться, на котором и расположена Киригакури, деревня скрытого тумана, хотя из-за правления Ягуры ее начали называть «деревня скрытого кровавого тумана». Там, конечно, Тоби постарался в этом, взяв под контроль Ягуру, но, несмотря на это, люди с радостью слушали четвертого Мизукаге, когда тот сказал резать кланы с улучшенными геномами. И сейчас в скрытом кровавом тумане одна многочисленная толпа слабых бесклановых шиноби, ну и Ягура во главе. В оппозиции же, как раз полно людей с кеккингинкаями во главе с Терумимей, владеющая сразу двумя стихией пары и лавы. Еще у нее есть помощник, Бьякуган Нао, как понятно, один глаз у него это пересаженный Бьякуган. Тут еще и Забуза подвалил с Хаку, и ему, как великому мечнику тумана, выделили под командование группу для освобождения островов. Вот к этой группе я и прибился, сразу сходу врубившись в битву, и два демона начали выкашивать своими демоническими катанами людей Ягуры как траву. Причем враги умирали и превращались в черный пепел, лишь от прикосновения к этим демоническим мечам, зловеще сияющими пламенем ада. Ну короче, я своим дублем дал катаны, которые могут запечатывать людей от одного прикосновения, а дым от запечатывания покрасили для зловещести в черный. А демоническое пламя ада – это при срабатывании и запечатывании светится оранжевым, проявляющийся фын на мече. Ну, после битвы я рассказал Забузе, кто я и что мне, тут надо на людях свои новые игрушки испытать, и думаю, как раз и войну помогу поскорее закончить, и свои дела сделаю. Забуза, конечно, принял мою помощь, ага, еще бы он не принял помощь, от двух, больше чем двухметровых стальных, ну, вообще-то адамантовых, демонов. Причем у моей брони шлем с двумя длинными рогами, начинающимися от висков, а потом практически соединяющиеся в центре лба, и дальше растущих параллельно друг другу вверх. Плюс я еще для эффектности придал своим глазам, носу и рту, вид горящих углей, получался такой неясный демонический лик, от которого идет огненный шлейф. да и из груди, где сходятся сегменты моей брони, с оттуда тоже вырывается пламя, в общем, дешевые фокусы для придания страшного облика, но все вместе это пугало врагов до усрачки, особенно, когда эти самые враги развеиваются черным пеплом, от мечей этих демонов. Комментарий, глава 18. Две сестры. Мангиката Шинган с вертикальным третьим глазом. HTTPS. Share. F1 Kipng Shazu 8R6 Zou 9W Jas Vzdjlb 1 HFRF 7 Dngpou 2 и 69 Kev 5 QHL 74 AU 6W XQ KCV 3 CW. Photo. F1 Kip Vibzep 8. KGXU Adu Zhou 7 Krmu. Ки равно WDLX1DQMV94Y1DVB2PM1VFITF3. Мангиката Шинган с вертикальным третьим глазом. HTTPS. Share. F1 Кипнг Шазу 8R6 Зоу 9W Джаз Взджлаб 1 HFRF 7 Дгпоу 2 и 69 КВ 5 QHL 74 AU 6W XQ KCV 3 CW. Фото. F1 Кипакс Жбзв 20 Q8 до 9 F9W 0 GCFP F1 Эзнгсбкс Квсжмбмф. Ки равно WDLX1 DQMV 94 Y1 DVB 2 1 VFIT F3. Цитадель Айнкрат HTTPS. Share. F1 Кипнг Шазу 8R6 Зоу 9W Джаз Взджлаб 1 HFRF 7 Дгпоу 2 и 69 КВ 5 QHL 74 AU 6W XQ KCV 3 CW. Фото. F1 Кипмлкс Пкикскртн 2 Ки 0 Оутвлягай 52 КСКС. Ки равно WDLX1 DQMV 94 Y1 DVB 2 1 VFIT F3. Хината. HTTPS. Share. F1 Кипрпер 5 BP Стад 4 МКСВАКС КМСКСИ 1 УЮВИ 9 ИТРПКСПЕК КО 0 ЛОУ ПЭТ ДЖГВЗГЭ. Фото. F1 Кипоут 9 СИГ 6 HQQ 352 ДЖИ 87 КЮ 68 ХРИД 9 Т 2 ГФКСИКС. Ки равно ВФГВДУФБКМВ 4 ЗИСИ 1 НАНСДБ 43 ТВХПМ ДЖИ 16 МДИЧН. Хината. HTTPS. Share. F1 Кипрпер 5 БП СТАД 4 МКСВАКС КМСКСИ 1 УЮВИ 9 ИТРПКСПЕК КО 0 ЛОУ ПЭТ ДЖГВЗГЭ. Фото. F1 Кип Диксу 7 ЛЗ 3 Арылар ГЖТМ 11 ЛСКСИТМ 16 УФК 4 ИГВГ. Ки равно ВФГВДУФБКМВ 4 ЗИСИ 1 НАНСДБ 43 ТВХПМ ДЖИ 16 МДИЧН. Ханаби. HTTPS. Share. F1 Кипрпер 5 БП СТАД 4 МКСВАКС КМСКСИ 1 УЮВИ 9 ИТРПКСПЕК КО 0 ЛОУ ПЭТ ДЖГВЗГЭ. Фото. F1 Кипфорд 8 М3 ВК 4 R9 D17 ПВАЙ ГУФ 1 C76 ЛВБ 5 W 4 ИНГР. Ки равной ВФГДУФ БКМВ 4 ЗИСИ 1 АНСДБ 43 WXPM ДЖИ 16 МДИЧН. Равно. Глава 19. Рогатая равно. Еще заходил к своей смуглой рогатой аловолосой матерящейся рабыне. И вновь ее не застал. Она забирала оставленную еду и шла в тренировочный зал, а спала в зале отдыха на диванчике. И сейчас она очень активно катаной рубала манекены, изображающие меня, ну и кунай металась сюрикенами. Я зашел в зал и притворился манекеном, и когда я не развалился от удара, как другие манекены, Тайя удивилась, а я сказал: «Вот это уже другое дело. Вот меч – это оружие, а твоя дудочка – это музыкальный инструмент, который в битве настоящих шиноби бесполезно. Ты чё припёрся, пи, КХМ, как бы так тебя цензурно назвать, чтобы ты не счёл это оскорблением и не убил меня за это? Я думаю, так как ты моя рабыня, то можешь называть меня, ну, допустим, владыка, а ёбальник не треснет. Не, ну вот же пизданутый, хочет, чтобы его владыкой звали. Бля, в какую ж только жопу я попала. Приебался же ко мне, такой ебанутый, и хуй его еще завалишь». Продолжила Тайя и дальше кромсать манекены, отойдя от меня. «Блин, Тайя, ты вообще раньше меч в руке держала? Ты же им как палкой или железной дубиной орудуешь». «Нет, блять, я раньше прекрасно всех и дудучкой валила. Кто ж, блять, виноват, что тебя хуй что берет? Ни гендзюцу, ни призыв, ни даже блядский кимимару с его блядскими костями. Меч — это более-менее мне знакомое оружие. После кунаев и сюрикенов, там у тебя была, даже какая-то, коса, соединенная цепью с шаром, кусаригама вроде, хуй знает, как этой поебенью можно тебя убить, мечом хоть понятно, башку там срубить, сердце проткнуть, руку отрубить, ногу». Говорила Тайя и калечила манекены в виде меня. «Ладно, давай тебя потренирую, а то как-то драться со слабачкой мне не хочется. На вот лови настоящую катану, буду тебя обучать киндзюцу. Бля, ну ты ебанутый или чё? Я ведь тренируюсь, чтобы тебя убить, ты в курсе. А ты мне хочешь в этом помочь? Еще и меч мне дал. Ну, ты попробуй меня этим мечем убить. Вот даже кожу не пробивает, хе-хе, а когда в глаз мне тычешь, мне немного щекотно. Ей вот в нос можно было его и не засовывать, и в ухо тоже. Я же говорю, меня хрен убьешь, даже если сможешь мне нанести хоть какой-то урон, я его тут же исцелю. Кстати, чтобы доказать, что это не меч-фуфло, а я просто очень сильный, попробую нанести себе какую-нибудь рану. Бля, стой, блять, какого хуя ты себе со всей силой по руке пизданула мечем? Ты чё, ебанутая? Нахуй пошел гондон? Сука, я себе руку отрубила. Блять, я же тебе, пидору, этим мечем и по рукам со всей силой рубила, и даже по шее. Блять, надо кровищу ост. Стой, блядота, я сам тебя вылечу. Так, руку приделаем, шрам уберем, восстановим полностью функциональность руки, все, как и было. На, я как раз тебе еды принес, ты крови потеряла достаточно много, надо восстановить. Вот же с чего ты сделан, что тебя мечи не берут. Моя кожа имеет очень разветвленную систему чакра-каналов, по которой циркулирует огромное количество чакры, и моя кожа тверже, чем покров биджу, так что мечу ее не пробить. А на глазах я всегда держу телекинетический щит. Слушай, ты так разоткровенничался, может, тогда скажешь, как тебя и убить. Села на пол Таюэ, и распечатав завтрак, начало есть. Ну, тебе это будет достаточно сложно провернуть. Я могу мгновенно регенерировать тело, чакры у меня в 4 раза больше, чем у 9-хвостого, и даже если ты теоретически сможешь уничтожить мое физическое тело, я возражусь, как биджу, и в принципе заново смогу создать себе тело. Не знаю, можешь попробовать использовать фуэншики, призыв бога смерти, и с его помощью мне как-то навредить. Но, во-первых, меня в эту технику надо еще поймать, а во-вторых, ты после ее применения умираешь и отдаешь свою душу шинигами, да и к тому же, вряд ли она на мне сработает, а душу ты отдаешь при любом раскладе. К ядам я иммунен, кожу ты мою также хрен пробьешь, удушить меня тоже не получится, я могу хоть жить под водой и воздухом вообще не дышать, еще вариант где-то меня замуровать, камнями там огромными закидать, но у меня есть 5 способов телепортации, хотя даже 6, и это тоже вариант неэффективный. Что же ты за монстр такой? Ну, чтобы ни у кого в рабстве не сидеть, вот как ты, я и стал монстром. Ну, что, будешь тренироваться с мечом? А толку-то, тебя же хуй убьешь. Нахер тогда и пытаться? Что смиришься, наконец, со своей судьбой и станешь моей секс-рабыней? Ага, хуй тебе, а не секс-рабыня. Просто теперь я буду искать способы не тебя убить, а просто съебаться отсюда нахуй. Ну, удачи. Я, кстати, переселяю тебя на свою летающую цитадель. Она сейчас в 10 километрах над океаном Нанмин весит. Чтоб суметь от меня сбежать, ты, во-первых, должна снять ошейник, иначе все это будет бессмысленно, и я тебя по нему легко где угодно найду. Во-вторых, ты должна научиться проходить сквозь стены. В-третьих, научиться летать. Ну и напоследок как-то добраться до материка, переплыв океан. Ну и конечно суметь от меня спрятаться, хотя если уж сумеешь сбежать, то так и быть, я тебя искать не буду, думаю после всего этого ты заслужила свободу, хе-хе. Вряд ли, у тебя что-то получится, ну пытаться тебе никто не запрещает. Сейчас мы будем в твоем новом месте пребывания. Я подошел к уже поевшей Таюэ и засосав нас в воронку Камуи, переместил в новые апартаменты Таюэ, расположенные в башне, практически на самых верхних этажах. Ну вот располагайся, как ты видишь в окне, так положи стул, окно не стеклянное, это прозрачный металл, его ты не пробьешь, только мебель испортишь, а я в него между прочим душу вложил, ну знаешь, чакра ведь нашей душой и телом производится, а я всю обстановку сам делал с помощью чакры. Ладно, попробовала и хватит, ногой тоже можешь не пробовать пробить, ладно, прекрати уже. Вот теперь ты видишь, что про летающую крепость я не соврал, и думаю, вид открытого океана с высоты птичьего полета тебя уж точно убедил в правдивости моих слов. Блять, это ж пиздец. Нахуя тебе вообще летающая крепость? Ну, у Арачимаружа есть дофигища всяких подземных убежищ, да и ваша деревня Звука расположена под землей. Ну, а я уж, Как ты видишь, покруче буду вашего Орочимару, и мои убежища тоже должны быть крутые. Вот трехкилометровая неуязвимая металлическая летающая цитадель, вот это мой уровень, а не как у всяких земляных червяков с их земляными норами. О, видела бы ты, как эта бандура еще и стреляет, на полной мощности она может за пару секунд и луну уничтожить. Ну как, уже придумала, как с отсюда будешь драпать? Хе-хе-хе, слушай, нахуй я тебе вообще сдалась? Вот именно что на него. Ну, понравилась ты мне, вот я с тобой и вожусь. Вообще я мог бы тебе, как и Кагеру, просто приказать с помощью абсолютного приказа моего третьего глаза, полюбить меня. Но если честно, Кагеру это отдельный случай, у нее и так были промыты мозги воспитанием в клане, что она была в любой момент готова за него умереть. Да и техники у нее одна самоубийственней другой. То форсировать свой очаг для выработки огромного количества чакры, которой она стреляет потоком, пока не умрет, а это случится очень быстро, где-то за полминуты. Или связать свое сердце и сердце врага нитями чакры, синхронизирующими жизненную энергию, а потом взять и убить себя, что также убьет и врага. Ты вообще о ком пиздишь? Да об одной красотке с клана Фума. Знаешь такой? А, это те наивные лохи, что пошли за Орочимару, когда тот пообещал возвышение клана в обмен на все их секретные техники. Их тогда, помню, еще Кимимару пошел уламывать. Привел этих дуралеев, и эти простаки сразу все и выложили Орочимару, все секреты, которые копил их клан. Ну вот, сейчас я забрал этот клан в деревню, скрытую ручьями, где Агавакаге, еще одна моя секс-рабыня. Ну, а дай мне страны весны, в которой и расположена эта деревня, Казиханакаюки, моя наложница. В общем, я к чему это, ты-то я все равно станешь моей, рано или поздно. Просто когда мне надоест, я применю на тебе этот приказ. Ну, так хули ты его не применяешь? Может, потому что не можешь? Пиздобол. Вот сейчас применю. Катаамацуками. Теперь ты никогда не скажешь бранных слов, и всегда будешь называть меня владыка. Вот вы, владыка, очень нехороший человек, очень. Вот же, распутная женщина, эй, владыка, как же теперь сложно выражать свои мысли. Владыка, можешь сделать как было. Ну, только... если ты продолжишь называть меня владыкой, ну и дашь себя поцеловать. А вы, владыка, не до мужского полового органа хотите. Вот же женский половой орган распутной женщины, значит вы, владыка, в любой момент можете сделать со мной что хотите. Ну, так это и подразумеваться под словом рабыня. Конечно, могу. Ну, так просто неинтересно, интересней получить твое согласие. Ну знаешь, вот такие вот у меня развлечения. Как я и говорила, владыка, вы половой акт на голову. Ладно, уж, владыка, верни, как было. Сначала подойди ко мне и дай себя поцеловать. Ох, моя рогатая шоколадка. Ну, начнем поцелуй, я ведь не сказал, как долго он будет длиться. 20 минут позже, отличный поцелуй. Катаамацуками. Отмена приказа. Эй, ты, слышь, можно я тебя еще поцелую? Да, отлично. Я тогда тебе и массажик сделаю. Я продолжил обнимать и целовать Таюю, я уложил нас на кровать, и там полчаса я ласкал мою суккубу. Ну и как тебе, моя секс-рабыня? Вот же ты, гондон, пидр, еблан, членосос, вазоебок, а то как будто пол языка отрезали. Ну уёб, ладно, не надо на меня так жаждой крови давить. Владыка, ты, владыка, сказал, что хочешь просто поцелуй, а начал меня за жопу и сиськи лапать. Ну, а тебе разве не понравилось? Я же спросил. И ты мне разрешила продолжить. Я, не в этом дело, нравится мне это или нет, дело в том, что ты обещаешь. Ну, так я же обещал тебя сделать секс-рабыней, вот рабыней сделал, теперь надо и первую часть выполнить. Слушай, Таюя, ты ведь сейчас не вырываешься с моих объятий, так зачем ломаться, дай мне сделать нам обоим хорошо. Или неужели ты кого-то любишь и бережешь себя для него, а может я вообще убил твоего любимого? Того жирного твоего напарника, или шестирукого, ты так еще расстроилась, когда я сказал, что их всех убил. Ха, конечно, расстроилась. Я так долго привыкала к этим уродам, а тут ты их убил и все мои старания на смарку. Знаешь, как они меня бесили, а мне с ними приходилось работать. Я и материться начала из-за этих долбоебов. Джирабу тупой шо пиздец, Кидомару все время какой-нибудь хуйней страдал, Сакан Суканом. Два братца педераста все друг с другом пиздели. Тут потом Орочимару привел Кимимару, думала хоть кто-то нормальный, вроде даже выглядел очень симпатично, а не как этот цирк уродцев, где только я и была нормальной. Ага, сейчас. Кимимару оказался вообще на всю голову ёбнутый, сразу такой: вы подчинитесь мне или умрете. А потом нас чуть не порешил четверых. Да это его фанатичная преданность Рачимару, был бы он бабой, он бы ему отдался, хотя это тоже ему не сильно мешало, ведь он очень хотел стать следующим сосудом для великого Рачимару, отдать ему свое тело, вот пидор белобрысый. Но у меня, как у сироты, которую подобрал Рачимару, выбора особого и не было. Он на нас провел парочку экспериментов, поставил свои проклятые печати, и те, кто смог выжить, стали командой, подчиняющейся Рачимару. Нас немного обучили на шиноби, немного барьерным техникам, которые мы могли выполнять только вчетвером, и немного обучили тому, к чему у нас был талант. Джирабу был хоть и жирный, но достаточно сильным, да и к тому же предрасположен к датону, вот он и должен был пиздиться впереди всех. Кидамару, наоборот, со своей паутиной и всякой слизью, был бойцом дальнего боя. Сакан с Уканом, эти два пидораса были просто бесполезными кусками дерьма, только и могли, что в жопу долбиться, ну и им нашли применение. На мне было гендзюцу, ну и еще я могла призвать трех великанов, которых ты, сука, убил. Эх, и теперь эти все гондоны сдохли, а я попала в рабство к другому гон. Владыке, слушай, давай уж я лучше буду звать тебя по имени, потому что владыка звучит пиздец как нелепо. Ну, если уж хочешь, называй меня Наруто. Тебе, кстати, нравится, как я тебя везде трогаю, глажу, массажирую. Да похуй. Я уже поняла, что рыпаться бессмысленно. Делай уже со мной, что хочешь. Хочешь — лапой, а хочешь — трахни. Блять, и чем я только такое заслужила? Вся жизнь сплошное дерьмо. Давай, изнасилуй меня уже и убей наконец. Разревелась-то Юэя у меня в объятиях. Ну-ну, не буду я тебя убивать. Ну что ты-то, Юэя, расплакалась. Ладно, буду с тобой лежать и обнимать тебя, ну и целовать. Вот так, моя хорошая шоколадочка, я тебя не обижу, моя маленькая ранимая девочка. Ну конечно, жизнь никому не справедлива. Я вот тоже сирота, хотя мне и повезло родиться в Конохе, хотя, я родился, когда еще Орочимару был в деревне, который очень любил экспериментировать над людьми, и это еще мне повезло не оказаться где-нибудь заспиртованным в колбе в его лаборатории. Да и родился я как раз в день нападения лиса на деревню. И так как у меня эйдетическая память, я прекрасно помню, как в тот день чуть сразу же и не сдох. Да и если честно, у меня практически и не было нормального детства, с 3 лет бегал по лесам Конохи да охотился за жрачкой, ведь чтобы достичь моей нынешней силы, я даже тогда тренировался сутками напролет, в этом же лесу, поэтому и жрать хотел зверски. Но вот сейчас, у меня есть летающая цитадель, которую я построил сам, и в ней я лежу практически на самом верхнем этаже и глажу и целую такую красотку, как ты-то, Юэя. Моя ты рогатая шоколадная прелесть. Я начал вновь нежно гладить и целовать-то Юэю. Очень долго, она давно прекратила плакать и даже начала отвечать на мои поцелуи, но понемногу она начала уставать. Да и расслабившись от моих ласк, она так и заснула в моих объятиях. Я создал клона, который закрыл шторы, ведь... Я уже давно активировал тессеракт, и светлый дневной пейзаж застыл за окном, ведь время в помещении ускорилось в 1000 раз. Я тоже не буду будить шоколадку, и посплю с ней в обнимку. Всего через 5 часов она начала просыпаться, и я вновь заключил ее губы в поцелуй, и все так же продолжил ее гладить и обнимать. Эй, бля, Наруто, бля, отпусти меня. А что не нравится? Нравится, так и я, бля, срать и ссать хочу. Так что лучше бы тебе меня отпустить и показать, где тут параша находится. А я думал, что красивые девочки не какают. Если не отпустишь меня, то ты сейчас увидишь, как именно они это делают. И ты, что ты, бля, делаешь, сделал, только что? Что это была за хуерга? Ты провел светящейся ладонью по моему животу, и я перестала хотеть в туалет. А это я технику разработал, она все лишнее в организме моментально перерабатывает в чакру. Даже яд можно таким способом нейтрализовать. Полезная техника, чтобы можно было быстро чакру восстановить, жрешь и технику применяешь, и чакра восстанавливается, причем еда вся без остатка перерабатывается. Ну, я ее часто использую, во время наших с гаремом многочасовых поебулек, чтоб значиться от оргии не отвлекаться на всякие низменные позывы организма. Да и для анала, эта техника подготавливает попку, можно даже клизму не делать, ведь все кишки очищаются мгновенно. Ну, так я продолжу. Слушаю, у тебя чьи других дел нету? Мы во времени не ограничены, из-за вон того синего куба, он ускоряет время в помещении в 1000 раз. Ну, ты, можно мне полизать твои шоколадные сисечки? Я ж твоя рабыня, ты и так можешь делать со мной что хочешь. Ну, раньше, тебе не мешало это слать меня нахер. Ладно, думаю, то, что ты не высказываешься против в грубой матерной манере, можно принять как согласие. Так давай снимем эту кофточку. А, ладно, давай уже сразу тебя разденем, шорты долой, трусики долой. Вот моя соблазнительная шоколадная рогатая милашка. Ух, какой красивый алый треугольничек лобковых волосиков. Эй, раз уж меня раздел, то и сам давай раздевайся. Или ты стесняешься, что пипирка размером не удалась? А не, удалась. Да ну нахер. Не дам я тебе в себя эту елду засовывать. Нахер. Все, давай закругляйся и пиздуй отсюда. А я буду готовить план побега, потому как эту хуищу я в мою девственную письку совать не дам. Ой, да не волнуйся, все будет хорошо. Ты даже больше мета, а в нее прекрасно все влезает, хоть, конечно, только треть. Давай, я ведь тебе недавно руку отрубленную приделал, думаешь, я не смогу там все обезболить? Не волнуйся, ты у меня не первая, и, надеюсь, не последняя. Давай иди, я тебя подготовлю, раздвинь ножки, вот молодец, наслаждайся и ничего не бойся, а я пока попробую твой шоколадный пудинг. Я начал лизать киску Таюи, и техникой ирин-дзюцу убирать боль, увеличивать чувствительность, а также по максимуму расслабил все вагинальные мышцы, чтобы поначалу зашло как можно больше. А да, а ты действительно в этом неплох, давай, владыка, лежи пизденку своей рабыни. Ох, а недавно я ведь хотела тебя убить, хотя и сейчас немного хочется, ну ты хоть симпатичный, и с тобой девственность потерять будет не так жалко, как с каким-нибудь уродом из звука. Я, кажись, адаум, мням, шоколадный сиропчик, ну думаю, теперь можно, наконец, приступать к твоему сексуальному порабощению, тайвея. И раз, а больше половины в лес, неплохо, тайвея, так сейчас кровь остановим. Ну, ты как, нормально? Как и говорил, больно не было, так а подожди, не двигай своей дубиной, дай привыкнуть к ощущениям, такой, знаешь, приятной наполненности. Мда, вот ты меня и трахаешь, а еще недавно думала, что хрен, когда я тебе это позволю. Но похоже, это действительно было неизбежно, так что, как говорится, если жизнь тебя ебет, то пытайся насладиться. Все давай, еби уже, с удовольствием. Наконец уже занялся передачей опыта моей ручной суккубе. Я старался как можно больше доставить удовольствие Таюе, и она получала его только когда я брал ее очень нежно, входил в нее медленно, нежно ласкал ее сосочки, гладил и легонько массажировал грудь и попку, а также нежно целовал ее губки, и через 10 минут она первый раз кончила от секса, первый, но не последний. Я долго продолжал, но не стал доводить ее до обморока, 2 часа ей для первого раза хватит. Ну как тебе, Таюе, секс со мной? Знаешь, хочется сказать, как обычно, какую-то гадость, но язык просто не поворачивается. Ведь мне действительно понравилось, Наруто. И хоть секс с тобой невероятно приятный, я все равно считаю тебя мурлом. Может, когда-нибудь я даже тебя и полюблю, но мне пока и без любви норм. Ладно, трахаться оказывается еще и утомительно. Я теперь еще и жрать хочу, да и ты меня накачал неплохо своей кончой. Надо бы пойти подмыться, а то мне как-то не хочется забеременеть от тебя. Может, когда я буду тебя любить, может, тогда я и не против буду наших детей. Да не волнуйся, я могу сделать себя бесплодным, мне тоже детей не хочется, может, лет так через 1000 себе заведу, или миллион, в общем, еще очень не скоро. Сейчас, я тебе в постель обед принесу. Бля, ты, что потом опять меня хочешь трахнуть? Че у тебя до сих пор хуй стоит? А это... Я просто обычно часов по 20 чпокаюсь, и того, что я сделал с тобой, мне не хватило. Ну ты не волнуйся, я пойду других сношать, а ты пока походи по башне, тут очень интересно. Лови вот браслетик на руку, с помощью него можно легко попасть в любую точку башни. Хочешь в сад сходи, хочешь на пляж покупаться, а хочешь можешь в тренировочные полигоны. Я думаю, ошейник тоже можно снять, все мои остальные рабыни давно от них избавились. И ты не боишься, что я могу убежать? Хотя стоп, Тут в этом браслете есть возможность телепортации в Коноху и в Страну Весны, и дохуя еще куда. Ну, раз уж ты даже теперь хочешь убежать, то я тебя держать не буду. Такие браслеты я раздам всем своим девушкам, их снять могут только они сами, и с ними можно из любой точки земли попасть на цитадель или переместиться прямиком ко мне. Ты-то, Юэ, только что оплатила свою жизнь и свободу. Можешь, если хочешь, уходить. Ха, тогда я сваливаю. Я думала, это будет сложней, а надо было всего лишь с тобой переспать. Так надо одеться, и так, а тут даже есть страна риса, вот туда и телепортируюсь. Покеда лошок. И Таюэ вернулась на следующий день, причем вся покоцанная, в крови и достаточно серьезно раненая. Я как раз в это время проводил экскурсию для Каюки и Фубуки, и экскурсия закончилась в моей кровати, и сейчас они спят в обнимку друг с другом, все такие покрытые белым липким сиропчиком. И тут рядом телепортируется Таюэ. Я, подхватив ее, перенес в больничное крыло, где уложил ее на койку и подлечил. У нее несколько сквозных ранений. Хаем, похоже, от Кусанаги Орочимару. Ну и зачем ты сюда вернулась? Раз пошла к Орочимару, то, что же там и не осталось? Этот мудак решил меня препарировать. Ему, видите ли, стало интересно, как это я нахожусь все время во втором уровне печати и остаюсь жива. А когда я рассказала, что это ты со мной какую-то хуйню сотворил, и я теперь навсегда такая, он насмотрел меня и сказал, что я должна была сойти с ума от такого, и стать кровожадным монстром, как Джуга, но со мной ничего такого не происходит. И он хочет узнать почему, и решил вырубить меня, но у него ничего не получилось. И эта бледная мразь призвала змей, которые меня связали, но я их просто порвала, и освободилась. Я, оказывается, стала достаточно сильной, и смогла некоторое время противостоять Орочимару, но... Все же он начал меня теснить, достал изо рта свой меч, и начал меня пытаться убить, говоря, что труп для исследования тоже подойдет. Он достаточно сильно меня ранил, но я смогла убежать от него и использовать экстренную телепортацию, которая переместила меня сюда к тебе. Я думал, ты сразу выкинешь браслет, как только телепортируешься в страну риса. Ладно, я тебя вылечил, можешь уходить. Браслет сработает еще один раз, а потом рассыплется прахом. Выбирай следующее место, куда пойдешь получше, больше помощи от меня ты не получишь. Что прогоняешь меня? Потрахал и выбросил. Ну, вообще-то это ты меня потрахала и выбросила. Я очень даже был за то, чтобы ты осталась со мной. Ну, ты, как только получила возможность, сразу сбежала. Как говорится, сколько волка не корми, а он все равно в лес смотрит. Я ведь видел, что ты еще не выбросила из головы мысли о побеге, и просто затаилась в ожидании удобного шанса, ну я и дал тебе такой шанс, и ты им воспользовалась. Это была твоя проверка, и ты ее провалила. Я в тебе-то и разочаровался, я ведь думал, что тебе не хватит глупости вернуться к Орочимару, но, ты сразу же именно к нему и побежала. И вот ты вновь появилась тут, вся израненная от руки того, к кому так стремилась вернуться. Если попросишь меня, я могу принять тебя обратно, но, а если не хочешь, то, как хочешь, можешь быть свободна и идти на все четыре стороны. Ладно, пока можешь полежать подумать, если захочешь уйти, то просто воспользуйся браслетом, а если остаться, то найди меня, в браслете указывается мое местонахождение в цитадели. Ладно, я пойду. Стой, я хочу остаться, другим я нахер не нужна, я никому никогда не была нужна, ну ты хоть мудак, и пугал меня, но так никогда мне никак не вредил, даже ни разу не ударил, когда я тебя обзывала, я не знаю, как мне сейчас жить, тот, кого я считала своим благодетелем и спасителем, только что попытался меня убить, хотя, это и не удивительно, ведь сколько людей было со мной, когда он ставил нам всем печати, людей, да я даже бы сказала детей, думаю где-то 40, а повезло выжить, только четверым, включая меня, я не знала другой жизни, кроме как жизни, посвященной службе Орочимару, и тут ты меня пленил, и если честно, в детстве, когда я была голодной сиротой на улицах страны риса, такой бы плен показался бы мне раем, а потом ты занялся со мной любовью, и это было самое прекрасное в моей жизни, ну мне в тот момент все это казалось каким-то нереальным бредом, и тут ты мне дал возможность вернуться к своей прежней жизни, к жизни, к которой я привыкла, к жизни, которая была посвящена служению Орочимару, и которую он тут же, захотел отнять, я поняла, что вся моя жизнь полнейшее дерьмо, вся эта четверка звука, это просто огромная вонючая куча, под названием «Моя жизнь». Слушай, Наруто, я не хочу больше такой жизни, лучше уж рабство у тебя, полное того, что было между нами во время секса, чем свобода, полная безнадеги и возможной скорой смерти от рук Орочимару. Как-то меня напрягает, что ты решила быть со мной, потому что у тебя другого выбора нету, хотя, обычно когда я порабощаю вражескую кунаичи, я и сам к этому свожу. Или смерть, или рабство. Это просто с тобой все затянулось из-за вмешательства Тимари. Ладно, иди ко мне, моя шоколадная рабыня, буду делать с тобой то, что ты посчитала лучшим моментом в твоей жизни. А, чувствую себя каким-то гадом, чьи, эта совесть пытается воскреснуть или остатки человечности дают о себе знать. А, в жопу их обоих, оставаясь человеком, сильным не стать. Боги и демоны, это те, кто отбросили свою человечность и стали теми, кто они есть, существами, способными стирать континенты в пыль, а человек, сила человека, только в его количестве, в способности быстро увеличивать свою популяцию, поодиночке, люди это просто слабаки, а если человек может противостоять в одиночку Богу, то он обманывает себя, до сих пор называясь человеком. Если ты можешь убить Бога, то ты или сам Бог, или демон, а отговорка, типа я маг и я человек, это фуфло. Маг, достигший силы Бога, им и становится, а обычно богам или демонам могут противостоять очень сильные маги, у которых обычно есть восьмая оболочка души, и бессмертного человека просто не существует. В самом определении человека заложена его смертность, и бессмертный человек – это какой-то тупоухий эльф получается. В общем, это я себя так успокаиваю, что я ничего плохого не делаю, и что желание стать сильным – это нормально, и для получения силы поглощать души людей тоже нормально, ведь это обычная практика у демонов и богов. Но иногда червячок гложет душу, я ведь тоже человек, он был когда-то, в прошлой жизни. Поэтому сложно отказаться от мышления человеческими мерками, добро, зло. Думаю, когда демон разоряет миры, убивая людей и поглощая их души, думаю, он не чувствует себя злым. Думаю, он чувствует себя как человек, пришедший в лес на охоту. Человек, которому плевать на жизни зверюшек, он их просто убивает, свежует и ест. Люди строят фермы на убой коров, свиней и куриц. Думаю, для этих существ именно мы демоны. Я же до этого убивал в основном бандитов и врагов, напавших на меня, но сейчас у меня есть два меча, в которых запечатана куча народу деревни Кровавого Тумана, и я пока не стал их убивать, ведь по большему счету, это я напал на них, влезши в чужую войну. И вот что мне с ними делать, ведь по большему счету, они мне не враги, они просто шиноби, защищающие свою деревню и выполняющие приказ своего правителя. Просто их убить и съесть их души, было уж чересчур по-демонски, но и я больше не человек, но вот какие-то сомнения от бытия им меня и останавливают. А, ладно, пока мне спешить некуда. Решу после окончания войны в стране воды, может мне, потом будет вообще пофиг, ведь я за это время превращусь в кровожадного ублюдка, жрущего младенцев на завтрак и красивых девственниц на обед. Вот как раз, вот этого я и хочу избежать. А тут еще и Итаюэ мне соврала. Она не смогла убежать, а Орочимару ее все же схватил. Итаюэ решилась на отчаянный шаг, она решила выкупить свою жизнь в обмен на то, что станет шпионить за мной для Орочимару. Тот подумал и согласился, особенно после рассказов Итаюэ о моей летающей цитадели. И чтобы держать своего шпиона на привязи, Орочимару внедрил в тело Итаюэ маленькую тонкую смертельно ядовитую змейку, которая обвила сердце Итаюэ, и которая готова в любой момент ее убить по сигналу Орочимару. Связь они должны были держать тоже через змей. Для этого Орочимару на внутренней стороне лодыжки Итаюэ сделал небольшую печать, смочив кровью которую можно призвать змейку-курьера для передачи вещей или сообщений. Итаюэ уже и сама не рада, что вернулась к своему хозяину, но чтобы выжить, ей придется спать со мной, жить со мной и шпионить за мной для Орочимару. Хотя если бы даже невозможность смерти, она бы тоже вернулась ко мне, но уже без всяких шпионств и предательств. Но змейка иногда сжимает ее сердце, напоминая, кому теперь принадлежит ее жизнь, которую можно легко оборвать, если она не будет приносить информацию обо мне Орочимару. И вот сейчас-то Юэ одновременно получает от нашего секса огромное удовольствие и одновременно она жалеет, что покинула меня, вернувшись к Орочимару и теперь должна предавать меня, чтобы не умереть от своей же глупости, и настроение у Таюи одновременно счастливое от того, что может почувствовать себя любимой, и обреченная, ведь шпионы долго не живут, и даже если ее не убью я, поймав на горячем, то это всегда может сделать Орочимару. Таюи финишировала и, положив свою голову мне на плечо, тихо беззвучно начала плакать. «Ну, Таюи, не расстраивайся, я за то, что ты за мной хотела шпионить, тебя убивать не буду». Я нематериальной рукой достал змейку, обвившую сердце Таюи, и показал ее ей. «Вот смотри, это то, что могло тебя легко убить, да и печать призыва тоже была с ядовитым сюрпризом, ее я уже разрушил. Так что тебе, моя маленькая глупенькая рабыня, ничего со стороны Орочимару больше не угрожает. Как ты догадался? И что ты со мной теперь сделаешь? Я ведь тебя предала. Я мысли читать умею и чувствовать эмоции других, а от тебя так безнадегой тянуло, что я покопался у тебя в памяти и все узнал. А делать с тобой, ты ведь Таюя, всего лишь маленькая девочка, которая просто совершила глупую ошибку, поэтому делать с тобой я ничего плохого не буду. Вот теперь ты можешь уйти, не боясь смерти. Ну, воспользуешься ты этой возможностью или все же останешься со мной? Я ведь на твоем хую сижу, и раз ты такой добренький, чтобы меня простить, я, пожалуй, так и останусь сидеть на твоей елде. И Наруто, спасибо, что принял меня обратно и простил мою глупость. Ну, моя шоколадочка, прощение ты отработаешь своей задней шоколадной дырочкой. Вот так пальчик, хоть и с трудом, но вошел.